Глава 27. Вагнер продолжал до нас доебываться. Однажды я стоял во дворе школы во время урока физкультуры, и он подошел ко мне. «Что ты здесь делаешь, Чинаски?» «Ничего». «Ничего?» Я проигнорировал. «Почему ты не участвуешь ни в одной игре?» «Это дерьмо, а не игры. Детские забавы». «Я зачисляю тебя в команду мусорщиков». «За что? Что я такого сделал?» «Филонишь! 50 неудов!» Ученики отрабатывали свои неуды в команде мусорщиков. Если у вас было больше 10 неудов, и вы их не отработали, то к экзаменам вас не допускали. Но я не волновался, допустят меня или нет. Это была их проблема. Я мог бы и остаться в школе, рос бы себе дальше, развивался физически, и тогда бы точно поимел всех девчонок. 50 неудов? И это все? Как насчет сотни? Отлично. Сотня! Она твоя, сказал Вагнер и с важным видом отвалил. У Питера Мангейлера было 500 неудов. Я был на втором месте и нагонял его. Первая работа для мусорщиков появлялась во время 30-минутного обеденного перерыва. На следующий день я уже таскал мусорный бак вместе с Питером Мангейлером. Дело плевое. У нас были палки с острыми наконечниками. Мы насаживали на них бумажный хлам и сбрасывали его в бак. Девчонки следили за нами, когда мы проходили мимо. Они знали. Мы — хулиганы. Питер напускал на себя скучающий вид. Я тоже изображал похуиста. — Ты знаешь Лили Фишман? — спросил меня между делом Пит. — Спрашиваешь. — Она не целка. — С чего ты взял? — Она сама мне сказала. — Кто ее натянул? — Отец. — Ну, это его право. Лили прослышала, что у меня большой член. Об этом вся школа знает. Так вот, она хочет попробовать. Заявляет, что сможет выдержать. — Да ты же раздраконишь ее в лохмоте! — Конечно. — Но она хочет. Мы поставили мусорный бак и уставились на девчонок, которые сидели на скамейке. Пит направился к ним, а я остался у бака. Он подошел к одной из девчонок и зашептал что-то ей на ухо. Малолетка захихикала. Пит вернулся. Мы подняли бак и пошли дальше. — Все, — сообщил Пит. — Сегодня в 4 часа я отдеру Лили во все щели. — Да? — Знаешь тот раздолбанный автомобиль за школой, с которого папаша снял двигатель? — Естественно. — Пока они не увезли эту рухлядь, я использую его под свою спальню. — Отымею Лили на заднем сидении. Некоторые наши парни уже переебали кучу девок. У меня встает, стоит мне только подумать о бабах. У меня тоже, но я еще никого не пробовал. Правда, есть одна проблема, — посетовал Пит. Что, не можешь кончить? Да не, не в этом дело. Нужно, чтобы кто-нибудь постоял на шухере, понимаешь? Надо бы последить за горизонтом. Ну, я могу. Постоишь? Конечно. Но нам нужен еще один парень, чтобы мы могли отслеживать оба направления. Хорошо. — У тебя есть кто-нибудь на примете? — Плешивый. — Плешивый? Да он говно. — Есть такое дело. Ну, ему можно доверять. — Ладно. Тогда до 4. Мы подойдем. В 4 часа мы встретились с Питом и Лили у остого автомобиля. — Привет, — сказала Лили. От одного ее вида набухали яйца. Пит курил и, как всегда, скучал. — Привет, Лили, — поздоровался я. — Здорово, Лили, детка, — выпендрился Плешивый. На соседнем поле несколько ребят играли в футбол, но мы решили, что это кстати, будут отвлекать внимание. Лили нервно оглядывалась по сторонам и возбужденно дышала. Ее груди ходили ходуном. — Ну, — сказал Пит, отбрасывая окурок, — давай познакомимся поближе, Лили. Он открыл заднюю дверцу и отвесил поклон. Лили забралась внутрь, а за ней влез и Пит. Там он быстро скинул с себя ботинки, штаны и трусы. Лили взглянула на его кожаную мышцу. «Ой, мама!» — прошептала она. «Я не знаю...» «Давай, подруга!» — подбадривал Пит. «Один раз живем!» «Ну, хорошо. Я рассчитываю...» Пит выглянул в окно. «Эй, парни! Вы следите за горизонтом!» «Да, Пит!» — откликнулся я. «Мы на стреме!» «Все спокойно, Пит», — подтвердил Плешивый. Пит задрал на Лили юбку. Чулки у нее были только до колен. Дальше белая плоть и панталоны. «Великолепно!» Пит схватил Лили, поцеловал, потом отпрянул и заявил: «Ты настоящая шлюха!» «Пит, не ругайся!» «Я сказал, шлюха блядская!» — разгорячился Пит и влепил Лили по щечину. Она захныкала: «Нет, Пит, не надо!» «Заткнись, мандавошка!» — прикрикнул Питер и принялся стягивать с нее исподнее. Мучился он долго. Панталоны плотно облегали здоровенную жопу. Пит рассвирепел и рванул с неистовой яростью. Материя затрещала, и панталоны стронулись с места. Он стянул их прямо через туфли и бросил на пол салона. Наконец-то Пит добрался до пизды. Он начал поглаживать ее и при этом целовал Лили то в губы, то в шею, или мусолил огромные сиськи. Пит игрался с пиздой и целовал Лили бесконечно долго, но когда он отвалился на спинку сиденья, член его стоял лишь наполовину. Лили осмотрела полуфабрикат. — Ты что, гомик? Да — Нет, какой гомик, Лили? Просто я постоянно думаю, что эти козлы не смотрят за шухером, а подглядывают за нами. Мне не улыбается, чтобы нас здесь заловили. — Горизонт чист, Пит, — поспешил заверить я. — Мы смотрим в оба. — Точно, в оба, — поддакнул Плешивый. — Я им не верю, — говнился Пит. — Они во все шары пялятся на твою пизденку. — Да ты просто педик. Висит до колена, а не стоит, — отыгрывалась Лили. — Нет, Лили, я боялся, что нас засекут. — Ладно, я знаю, что надо делать, — сказала Лили. Она взяла дряблый ствол Пита в ручку и прошлась языком от корневища до кроны. Пит встрепенулся. Затем язычок завертелся вокруг головки, и она стала быстро разбухать, превращаясь в монстра. И тут Лили заглотила его. — Лили, черт! — застонал Пит. — Я люблю тебя! — Лили! Лили! Лили! Ох! Генри! — завопил Плешивый. — Смотри! Я оглянулся. Прямо на нас через поле мчался Вагнер, а за ним две футбольные команды, которые вроде бы только что резались в футбол, плюс их болельщики и пацаны, и девчонки. «Пит!» — заорал я. Приближается Вагнер, а с ним штук 50 учеников. «Ну, бля!» — взвыл Пит. «Ой, бля!» — пропищала Лили. Плешивые и я дали дёру. Мы выскочили за ворота и, пробежав для верности еще с полквартала вдоль школьной ограды, остановились. У Пита и Лили шансов не было. Мы видели сквозь ограду, как к спальне Пита подскочил Вагнер, и рьяно рванул дверцу на себя в надежде на шикарное зрелище. Потом автомобиль окружили подоспевшие ученики, и нам уже ничего не было видно. После этого случая мы больше никогда не видели ни Пита, ни Лили. Черт её знает, что с ними сталось. Плешивый и я получили по 1000 неудов на брата. Это дало мне возможность перехватить лидерство у Мангейлора со счетом 1100 к 500. Нечего было и думать, что мне удастся отработать все неуды. Я останусь в школе Джастин на всю жизнь. Естественно, мои родители были проинформированы. «Вперед!» — скомандовал отец, и я шагнул в ванную. Закрыв за нами дверь, он снял с крючка ремень. «Спускай штаны и трусы!» Я и глазом не моргнул. Тогда он сам расстегнул ремень на моих штанах, пуговицы на ширинке и одним рывком сдернул штаны на пол. Затем стянул и трусы. Ремень припечатался к моей жопе. Опять тот же самый резкий звук и та же боль. «Ты что, решил мать свою в гроб загнать?» — прокричал отец и снова ударил. И снова хлопок и боль. Но слезы не шли. Глаза мои были непривычно сухи. Я обдумывал, как мне убить своего отца. Через пару лет я бы смог просто забить его насмерть. Но я хотел отделаться от него уже сейчас. Он чужак. Просто взял и усыновил меня. И еще удар. Я по-прежнему чувствовал боль, но страх ушел. Ремень терзал мои ягодицы, но ванная комната не исчезала. Я все видел отчетливо. Наверное, отец почувствовал эти изменения во мне, потому что стал хлестать все сильнее и сильнее. Но чем больше он усердствовал, тем меньше это меня беспокоило. Он был жалок и беспомощен в своей ярости. Что-то произошло, и ситуация изменилась в корне. Он остановился, повесил ремень на крючок и, тяжело дыша, пошел к двери. Я обернулся. «Эй!» — окликнул я его. «Можешь ударить еще пару раз, если от этого тебе станет легче». «Не смей говорить со мной в таком тоне!» — сказал отец. Я смотрел на него в упор. Я видел складки дряблой плоти под подбородком и вокруг шеи, морщины и щербины по всему лицу. Розовая пудра уже не могла скрыть подступающей старости. Майка топорщилась на его свисающем животе. В глазах больше не было свирепости. Отец не выдержал моего взгляда и потупился. Да, что-то произошло. И все вещи, окружающие нас, знали об этом. И полотенце, и душевая занавеска, и зеркало, и ванна, и унитаз. Отец повернулся и вышел. Знал и он. Больше Генри старший меня не порол.